Глава 1099. Сломанный меч. В южном регионе Альянса, там, где находится секта трупа Инь, прямо в центре региона, где стоял целый ряд деревянных гробов, Ли Инжи стояла на одном колене, сложа руки на груди, как в молитве, а перед ней в воздухе парил сияющий молочно-белым светом нефритовый свиток. Это был просто обыкновенный нефритовый свиток, совершенно простой, но его появление должно было стать катастрофой для всего региона планет Альянса. Этого свитка было достаточно, чтобы свести с ума всех людей в Альянсе и особенно секту трупа Инь. Ли Энджи подробно изложила все события, случившиеся с ней после прибытия в секту четырех святых, все причины и следствия, а потом вынула этот нефритовый свиток. В момент появления свитка волна невидимой силы вдруг пронеслась по звездному небу вокруг, подхватила свиток и понесла его прямо к центру ряда из гробов. Среди этих гробов прямо посередине стоял самый большой гроб, и когда свиток подлетел к нему, изнутри гроба вдруг протянулась высохшая рука, которая схватила свиток. Эта рука была покрыта черно-красным цветом, черными были ее жилы, а красные мышцы, от которых исходила ци прожитых лет, словно эта рука происходила из самой древности, несла в себе запах времени. В тот миг, когда рука показалась из гроба, звездное небо вокруг с грохотом заполнилось темной ци. Поднялась аура ледяного ураганного ветра, который разлетелся вокруг, и даже Ли Энджи не могла этого вытерпеть. Ее отнесло назад, но на ее лице все же отразилось выражение глубочайшего уважения. Рука схватила нефритовый свиток, и поток невероятно сильного божественного сознания вырвался из гроба и охватил свиток. Это божественное сознание было настолько мощным, что Ли Энджи тут же стала бледной как мел, без единой кровинки, и даже ее изначальный дух начал дрожать. Это божественное сознание было наполнено такой бешеной волной жестокости, что казалось, оно вот-вот вырвется из гроба и разорвет звездное небо на лоскуты, уничтожит все живое. Внутри этого божественного сознания даже чувствовался сильный запах крови. На самом деле никакого запаха крови в нем не было, но тот, кто находился в зоне его действия, ощущал в душе такие чувства, которые могли заставить любого решить, что он и правда чувствует запах крови. «Как тебя зовут?» Внутри божественного сознания прозвучала величественная божественная мысль. Услышав ее, Линджи почувствовала себя маленькой лодочкой в бушующем море, как будто она сама себе не принадлежала. «Имя ученицы Линджи. Приветствую третьего короля!» Обворожительная девушка в этот момент припала к земле, в ее глазах отразился ужас. Она не ожидала, что этот нефритовый свиток пробудит самого третьего короля. Особенно Ли Энджи начала волноваться, когда вспомнила обо всех легендах, в которых говорилось о третьем короле. Изначально она думала, что хотя содержание свитка было просто невероятным, самое большее от него пробудится пятый король, ведь у нее были кое-какие догадки о том трупе, который запечатан внутри свитка. Но в этот миг, когда убийственное божественное сознание заполнило все вокруг, Ли Энджи поняла, что все же недооценила труп внутри этого свитка. Не только она, но почти все ученики секты трупа Инь на всех планетах в южном регионе Альянса в этот момент ощутили присутствие этого божественного сознания, бросили все свои дела и кинулись на землю в поклонение. «Ты можешь забрать этот нефритовый свиток, пусть это будет твоя заслуга. Можешь пойти в пропасть трупа, я дарую тебе право спуститься на шестой уровень и выбрать один труп-марионетку». Когда Ли Инжи услышал этот мрачный голос, от волнения ее начало трясти, особенно участилось ее дыхание, когда она подумала о тех легендарных удивительных трупах, которые хранились на шестом уровне пропасти трупа. «Благодарю третьего короля!» «Ты ведь знаешь, что за труп в этом свитке!» Снова раздался мрачный голос. Ли Инжи немного поколебалась и с сомнением ответила. «Ученицы известно не так много. Я только могу догадываться, что там внутри заключен древний бог изначальных времен. Вокруг эхом прокатился смех. Тот мрачный голос в этот миг был очень взволнован, и с его смехом божественное сознание даже пошло волнами. «Древний бог! Это тело и правда принадлежит древнему богу, если бы это был обычный древний бог, но ведь это труп древнего бога королевского клана! Древний бог восьми звезд из королевского клана!» В конце в этом голосе прозвучала алчность, способная потрясти небо и землю, от которой даже в изначальной силе этого региона планет произошли изменения. «Древний бог королевского клана!» Ли Энджи замерла, но не стала переспрашивать. «Созывать всех учеников моей секты трупа Инь, С помощью большого жертвоприношения мы вновь окропим кровью пропасть трупа, откроем 9-й уровень и возьмем оттуда те 8 тел. В этот раз из 9 королей трупа Инь в поход отправятся 8. Кроме того, созвать всех старейшин секты трупа Инь, в этот раз мы непременно должны заполучить это тело древнего бога королевского клана. По южной части региона Альянса пронесся его голос, подобный грому. Все люди из секты трупа Инь тут же ясно ощутили его приказ и с дрожью вскинули головы к небу, выражая уважение к приказу. Казалось, что по всему южному региону пронесся звуковой удар. «Ученица не может утверждать, что все изложенное в свитке правда». Лейн-Джи содрогнулась в душе. И хотя раньше она подозревала, что этот нефритовый свиток потрясет всю секту трупа Инь, все же она никак не могла ожидать такого потрясения, которое даже нельзя было описать. Эта сила просто перевернула всю секту трупа Инь. Поэтому она невольно запаниковала, ведь если в свитке содержится правдивое известие, в этом нет ничего страшного. Но вот если это ложь, как только откроется, что нефритовый свиток поддельный, для нее это будет означать невообразимые последствия, ведь этот свиток все-таки принесла она. «Скорее нет, чем да. Ведь это сам священный император Феникс приказал тебе принести этот свиток. Учитывая его положение, этот свиток настоящий. 7 из 10. Это дело нельзя оставить просто так. Секта четырех святых сейчас не слишком сильна. Они не станут так легко распространять ложные известия. Тем более играть с мощью секты трупа Инь, Лотянь и Альянса культивации. Поэтому я все-таки должен лично посетить секту четырех святых». Два нефритовых свитка, словно протянувшиеся по региону планет Альянса две невидимые руки, привлекли внимание огромного множества людей. Постепенно начало появляться скрытое движение, которое было предзнаменованием потрясающих изменений. В это же время Моджи вернулся в страну Чуюнь, и еще три нефритовых свитка были отправлены оставшимся самым сильным странам Альянса. Одновременно с этим война с Лутянь приостановилась, многие культиваторы покинули поле битвы. Секта трупа Инь теперь тоже больше не заключала сделок по трупам с другими странами. Все они очень быстро покинули поле битвы, и это странное изменение привлекло пристальное внимание культиваторов Альянса. Тот, кто явился создателем всей этой смуты, Ван Линь, в это время спокойно жил в секте Святого Феникса. Все дни он проводил в медитации в позе лотоса на краю вулкана. А рядом с ним сидела огромная жаба, по телу которой бегали молнии, непрерывно с треском мелькавшие вокруг. Громовая жаба как будто уже привыкла к жару этих мест. Приближалась великая битва, и Ван Линь понимал, что времени у него осталось не так много. Он должен был как можно скорее повысить уровень своих божественных способностей, только так он мог добиться больших шансов на выживание в этой битве. Одновременно с этим он ждал. Ждал, когда люди из секты трупа Инь региона Лутянь вновь прибудут сюда. Ван Линь не сомневался, что из-за тех разных свитков, что он им отправил, эти две сильных стороны налетят к нему целым роем. Ван Линь был достаточно умен, но редко шел на такие хитрости, не потому что не хотел, а потому что все его прежние хитрости были не более чем заговорами и расчётами, но сейчас все было иначе. После появления секты четырех святых он мог действовать в открытую. Он определенно ясно передал всем этим людям весть о древнем боге, в то же время его противники понимали, что у Ван Линя есть какой-то свой план. Это мог понять любой хоть сколько-нибудь мудрый человек. Новость о древнем боге, если бы Ван Линь не стал священным императором Фениксом, не возымела бы такого действия, наоборот, тем самым он бы сам себе вырыл яму, и первая же сторона, получившая эту весть, неважно, секта трупа Инь или Лотянь, схватили бы его и призвали к ответу. Но сейчас никто из них не станет этого делать, ведь кроме этих трех сторон есть еще альянс культивации, который невыносим для всех троих. А секретов секты четырех святых вместе с сокровищами прежних владык было достаточно, чтобы заставить их отступить, ведь едва начнется битва, цена будет слишком велика. Это и было настоящей целью, с которой Ван Линь посмел разослать эти вести. Также Ван Линь понимал, что для сильнейших культиваторов в регионе Альянса уже не было секретом то, что он был древним богом, ведь во время путешествия в земли демонического духа Ван Линь показал себя во всей красе и даже использовал видение далекой древности. И Ван Линь бы ни за что не поверил, что это не вызвало ни у кого подозрений и догадок. Это тоже было одной из главных причин, почему он в самом начале так быстро согласился на предложение священного императора отправиться в секту Святого Феникса. Именно так можно было заставить еще большее количество людей поверить в новость о Тассене, независимо от того, что кто-нибудь все же не поверит в это, Ему не обязательно было их обманывать. Ведь отправившись в землю древних богов на Судзаку, они сами смогут узнать, правда ли это. Лотянь, секта трупа Инь, альянс культивации, силы всех трех сторон сейчас направились в земли древних богов. Смогут ли они противостоять Тосену? В глазах Ван Линя сверкнули вспышки, и он перестал обдумывать эту проблему. На самом деле, побудить этих троих отправиться на планету Судзаку было только первой частью его плана, а после было еще несколько уловок. Сделав глубокий вдох, Ван Линь, сидя в позе лотоса, поднял голову на громовую жабу рядом с ним. Жаба как будто уснула, но изначальная сила огня все еще медленно поглощалась ее телом. Громовую жабу и комариного зверя Ван Линь отпустил после прибытия в секту Святого Феникса, позволив им самим продолжить культивацию. Но вчера громовая жаба пришла к нему из секты Сянь-У. Она нашла Ван Линя по духовному следу. «Комариный зверь тоже должен был уже прибыть ко мне. Почему же он до сих пор не нашел меня? Ведь старейшины секты Святого Цинлуна как-то обмолвились, что он вылетел раньше них. Конечно, его скорость не могла сравниться с ними, но сейчас он уже должен был добраться сюда». Ван Линь нахмурился, помолчал немного и все же подавил сомнения в душе. «Ладно. Может быть, он задержался где-то и решил порезвиться на воле несколько дней». Ван Линь сложил руки в заклинании, несколько раз коснулся своего тела, и его лицо тут же озарилось странным румянцем, а во взгляде мелькнула скрытая боль. Ван Линь достаточно хорошо управлял изначальной силой огня, и потому не ощущал, что жар вокруг него был невыносим, и, конечно, от этого жара он даже не вспотел, но в этот момент на его лбу все же выступили огромные капли пота. Через какое-то время Ван Линь выдохнул отработанную ци, в районе его груди стал сверкать яркий красный свет, и после этого прямо из его груди понемногу вышел сломанный меч.